Теперь послушайте меня, гномы и пидорасы. Сейчас я буду петь про такого ёбка МСРна. Чтобы он сдох, блядь. Есть в Иркутске такой дурацкий мудак МСРн. Он, сука, сраный трейсер и ёбаный рэпер. Он пидорас и хуи глотает. Сука, сдох ты, хитрила! Сука, блядь, нахуй. Поёт гандон про пацанов и паркур. Про любовь, блядь, про прочую хуйню. Ебал я в рот твои песни пидорские. Я тебя, сука, в гробу видал, мразь гницкая. МСРн, ты лох, а мать твоя шлюха. Она оболжей сосет и дрочит им, сука. Я ебал твою мать и всю твою семью. Я вас всех убил, пидорасов замочил. Сатанистов и скинхедов я нашлю на тебя. Они тебя выебут и выпотрошат, бля. Но паркур это говно, а все трейсеры гандоны. Думают, что крутые, но хули толку. Если будет пиздить панков толпа, они обосрутся все до одного, бля. МСРн, если чё, зовут Стёфа Славин. Хуесос гницкий! Ты ебло его пинайте. Короче, сука, Славин, картавый мудак. Если ты это сейчас слышишь, знай, педрила. Я узнаю твой домашний адрес. Приду и замочу всю твою блядскую семью. И ёбну в рот арматуру твою ёбаную мать. Твою пидорас! Тебя последнюю замочу, блядь.